Глава шестая. Джей и Лайла крутили головами во все стороны, стараясь определить направление, откуда доносился звук, и разглядеть, на что указывал отец. Что же это? Все, что им удавалось различить, темнеющее в неясном свете пятно с зыбкими очертаниями, описывавшее в воздухе плавную замысловатую траекторию. Внезапно точно ракета, пятно это устремилось в сторону Джея. «Пригнись!» — крикнул отец. Но тот уже и сам инстинктивно успел нагнуться так, что неведомая вещь или существо с гудением миниатюрного двигателя, промахнувшись, пронеслось у него возле уха. Джей тут же обернулся, пытаясь заметить, куда она полетит дальше, но спичка погасла. «Пап!» — закричал Джей. «Не давайте ей сесть на вас!» — успел выкрикнуть Купер-старший, пытаясь зажечь новую спичку, которая никак не хотела загораться. «Жжж!» На сей раз звук устремился в направлении Лайлы, и та молниеносно упала на пол и сжалась на своей циновке. «Накройте чем-нибудь головы!» — скомандовал отец. Джей и Лайла мигом ухватились за воротники своих рубах и натянули их на головы, прикрыв лицо. В тот же момент зажгла спичка. В руках доктора жжж, темное пятно, совершив в воздухе пируэт, метнулось прямиком к Куперу-старшему. Тот ловко увернулся, и неизвестная вещь, ударившись о стену, на секунду замерла и выпустила облачко пара. Но тут же возобновила свой полет, совершая новые пике, выпады и становясь с каждой минутой все агрессивнее. Она прожужжала над головой пригнувшейся Лайлы. Джей попытался одеялом сбить этот мини-истребитель, но тот в ответ с грозным жужжанием атаковал юношу, и тому пришлось спешно ретироваться. Спичка погасла вновь, и в темноте раздался крик Лайлы. «Оно на мне! Оно на мне!» Джей схватил одеяло и наугад хлестнул им наотмашь по телу Лайлы. Зловещее жужжание, однако, по-прежнему слышалось где-то на спине сестры. Загорелась еще одна спичка. «Сбрось куртку!» — приказал Купер-старший. Лайла сорвала с себя куртку и швырнула ее на пол.